Семья сумасшедших. В нашей семье каждый чем-то болен. У нас семья сумасшедших. Папа болен работой. Он всегда на работе, даже в выходные. Дома он болен книгами. Он лежит на диване, а перед ним стопка книг. Он читает все сразу, потому что времени немного. Когда мы с Верой начинаем слишком уж громко радоваться жизни, папа выходит со стопкой книг и говорит: «Так, объявляется Че-Че!» Че-Че – это час чтения. Мы безропотно садимся на диван и читаем. Если у нас гости, они тоже садятся читать. Их никто не заставляет, они могут спокойно уйти домой. Но папа приносит такие интересные книги, что никто не уходит. Если папа почему-то идет с нами гулять, это случай, про который наша бабушка Верунчик говорит: «Наверное, мамонт родился». Он берет с собой стопку книг и читает на ходу. Если папа вдруг едет с нами отдыхать, что тоже сравнимо с рождением мамонта, он всегда по утрам уходит, как на работу, и ходит по берегу моря со стопкой книг. Ходит и ходит до изнеможения, потом падает и засыпает, подложив под голову стопку книг. Что касается мамы, она, конечно, тяжело больна очками, телефоном и танцами. Она все время ищет очки и телефон. Она просто не верит, что могла положить эти вещи на место, и везде ищет. Она ходит всегда на одном и том же туалетном столике. Когда находит, очень радуется и начинает танцевать. На завтра все повторяется. Иногда кажется, что она специально ищет, чтобы найти и потанцевать. Если ее послушать, она иногда говорит вполне здравые вещи. Но если посмотреть, как она танцует, то становится прямо не по себе. Я начинаю понимать, почему Вера так любит дискотеки. Но Вера не больна танцами. Она больна записками. У нее на столе валяются десятки записок, написанных на клочках в клеточку, свернутых в трубочку, неотправленных и полученных. Еще Вера больна валентинками, открытками и новыми тетрадями. Однажды в поисках своих очков мама обнаружила на столе у Веры 10 тетрадей по русскому языку, в которых она пишет одновременно. Она выбирает их по настроению. Если хорошее настроение, то пишет в синий. Если плохое, то в черный. А чему, собственно, удивляться? Если папа читает 5 книг одновременно, почему же Вера не может писать сразу в 10 тетрадях? Наш дедушка Женя болен игрушечной железной дорогой. Причем давно. Мама говорит, что когда она была маленькой, Женя уже был вовсю болен. Он 6 лет мечтал о железной дороге и только к 60 ее собрал. Сейчас ему уже гораздо больше, но он продолжает строить и перестраивать железную дорогу. У него постоянные проблемы с переводом стрелок. Дорога все разрастается. Уже вся Женина квартира опутана рельсами. В самом неожиданном месте тебя может настигнуть поезд. Непонятно, к чему это может привести. Я стал подозревать, что сам Женя не вполне точно знает расписание своих поездов. Ситуация вышла из-под контроля и превратилась просто в сценарий для триллера. Наша бабушка Верунчик больна продуктами и уроками. Она приезжает к нам в субботу с огромными сумками. В них все самое вкусное: копченая колбаса, сосиски, блинчики с мясом и, конечно, небольшой тортик. Короче, все то, что мама считает неполезным. Сияющий от радости Верунчик шумно разворачивает газету, достает, например, баночку красной икры и ждет моего восторга. Я восторгаюсь, как могу. А Верунчик спрашивает: «Вы сделали уроки?» Мама довольна, что Верунчик следит за нашими уроками, но она волнуется, что нам будет плохо от большого количества неполезной еды. А зря. Мы ведь едим очень мало. 2 блинчика с мясом не могут нанести урон здоровью. Зато какое удовольствие для Верунчика! Раньше с Верунчиком приезжал дедушка Игорь по прозванию Пузырек. Так прозвал его наш папа, когда был маленьким и впервые ощутил желание рифмовать. Игорек-пузырек приезжал к нам тоже не с пустыми руками. Он приезжал с журналами про НЛО и карманами, набитыми батарейками, фонариками и прочими необходимыми мне вещами. Мы садились на диван, и он рассказывал мне о сенсационных уфологических открытиях. Я смотрел на пузырька и радовался, что есть на свете человек, который верит в НЛО еще горячее, чем я. Маме не нравилось, что в журналах про НЛО много отвратительных снимков и сомнительных объявлений, и что я засоряю мозги. Она даже ссорилась с пузырьком. И напрасно. Ничто не меняется так быстро, как мои интересы. Кроме того, НЛО действительно существуют. И однажды мы все в этом убедились. Даже мама и наша соседка по даче Таня. Был душный и жаркий август. Мы с мамой только что вернулись с озера, где купались, катались на лодке и обгорели на солнце. Пузырек всегда волновался при малейшей угрозе нашему здоровью. И мы убежали к соседям, чтобы он не видел наших багровых лиц. Соседи пили чай в беседке. У них, как всегда, были гости. Пузырек прогуливался по лужайке перед домом и поглядывал на небо. «Надо же, он все время ждет инопланетян», — подумал я. «Вера, Филя, вы будете куриные котлетки?» — раздался голос Верунчика. В этот момент пузырек остановился, ткнул пальцем в небо и закричал: «Смотрите! Смотрите!» Мы стали смотреть. «НЛО! НЛО!» — кричал пузырек. Соседи и гости многозначительно переглянулись. «Дедушка так разволновался?» — сказала соседка Таня. «Идите его, успокойте». «И часто с ним такое бывает?» — спросили гости. «Да вообще-то впервые!» — ответил я. «Компот уже остыл!» — закричал Верунчик. И тут я тоже закричал: «НЛО! Потому что увидел это!» И Вера увидела и закричала: «НЛО! НЛО! Где мои очки?» — закричала мама. «НЛО! НЛО!» — кричали мы с Верой. «Вам пора делать математику!» — сказала Верунчик и тоже стала смотреть. А соседка Таня сказала: «Вы будете смеяться, но я тоже вижу». Все гости соседки Тани бросили свой чай и стали смотреть в небо. А в небе висело что-то яркое, большое, странное. Мы подумали, что это полярная звезда. Но полярная звезда светит совсем в другом месте и в другое время. Это было именно НЛО. Все это поняли. И соседка Таня, и даже ее гости. Только мама не видела, потому что не нашла очков. Но она поверила. А раз уж она поверила, то это точно было НЛО. Оно висело на одном месте. Мы долго смотрели на него, пока Вера не сказала: «Мне кажется, я вижу окошки». «Это не окошки, а иллюминаторы», — сказал я. «Ты тоже видишь?» «Нет, не вижу». «Откуда ты знаешь, что это иллюминаторы?» — заупрямилась Вера. «Какая разница? Все равно ни окошек, ни иллюминаторов не видно», — сказал я. Вера разочарованно вздохнула и побежала кататься на велосипеде. Все остальные тоже хотели вернуться к обычной жизни, но не тут-то было. Гости соседки Тани собрались домой, но машина у них не завелась. Решили продолжить чаепитие, но электрические чайники не нагревались. Верунчик хотел готовить голубцы, но в кране почему-то не было воды. Ничего удивительного. НЛО хотела, чтобы мы смотрели на него, не отвлекаясь. Тут появился наш папа со стопкой книг и сказал: «А не устроит ли нам всем че-че? Представляете себе, все расселись с книгами на лужайке. Это еще одно свидетельство того, что НЛО было совсем близко». А пузырек все смотрел в небо. Я думал, он будет прыгать от радости, но нет. Он был совсем не весел. На следующий день соседке Тане позвонила подруга с телевидения и сказала, что действительно НЛО несколько часов висело над Москвой. Все поздравляли пузырька, будто он сделал какое-то открытие. А он снова был не очень-то рад. Может быть, он хотел, чтобы НЛО приземлилось прямо на нашу лужайку перед домом? Но это же невозможно! У нас очень маленькая лужайка.